Часть 7. Следующие 2 недели пролетели в заботах. Каждое утро я пораньше вставал в школу, чтобы успеть на общую репетицию. Уроки от недосыпа отсиживал в полной прострации, а после них начиналась следующая репетиция. Пока одни отрабатывали свои роли, другие рядом с ними делали костюмы и декорации. Иногда по кабинету пролетали громкие звуки, например, бьющегося стекла. Это звуковики подбирали музыку и эффекты. Были даже люди, мастерящие прожекторы с помощью целлофана и фонариков. Подобное можно было лицезреть по всей школе, чуть ли не каждый кабинет гудел в предвкушении культурного фестиваля. Если вспомнить тривиальное выражение, то подойдет «жизнь кипела». Но по какой-то причине я чувствовал неудовлетворенность. Не знаю почему, но у меня было странное чувство одиночества. Как будто маленькая дырка появилась на моем сердце. Однако было столько дел, что мне не оставалось времени поразмыслить над этим. Все свободное время я тратил на подшивку книг для клуба. И вот настала пятница, всего день до фестиваля. После уроков, предположив, что класс какое-то время обойдется и без меня, я решил заняться украшением клубной комнаты. За окном уже было темно, но сегодня учителя ничего не скажут, если я задержусь подольше. Рука сэмпай уже была внутри, когда я пришел. «Вовремя, Шокун, можешь поддержать это?» Стоя на парте, она пыталась повесить украшение на доску, но чуть-чуть не дотягивалась. Она потянулась так сильно, что я испугался, что она может упасть. «Лучше оставь это мне, сэмпай!» Поменявшись с ней местами, я быстро все развесил. «Где еще 2?» «Уже ушли, у них консультации. Надеюсь, их препод умеет читать настроение». «Тут ничего не поделаешь, экзамены ждать не будут. С тобой, например, все будет в порядке?» Вообще, у меня тоже скоро занятие». «Тогда иди, я тут закончу». «Ты уверен? Я могу и пропустить». Все нормально, остались только украшения». Не похоже, что она очень уж счастлива по этому поводу. Наверное, надеялась, что я создам ей повод прогулять. «Точно, спасибо! Ах да, я определенно приду на пьесу завтра. Удачи!» «Спасибо, конечно. Но кто тогда будет здесь?» «Я попросила Кабаяши-сенсей прикрыть нас. Как-никак, она наш куратор, так что все в порядке. Увидимся!» Рука-сэмпай ушла, довольно выразительно топая ногами. «А теперь быстренько тут закончим. По сути, остальные уже все сделали, мне оставалось только подготовить помещение. Я соединил несколько столов вместе, накрыл их тканью и расположил тут книги». Среди них были не только издания для фестиваля, но и старые работы нашего клуба, если кто-то вдруг заинтересуется. Закончив с делами, я уставился в окно и глубоко вздохнул. Школа уже затихла, большинство учеников наверняка уже ушли. Смоленисто-черное небо устилали звезды. «Смотрит ли Эйна на те же звезды?» – подумал я, от нечего делать. Эйна, с которой я разговаривал, жила 5 лет назад, она точно не может. Но что насчет сегодняшней Эйны? Существовала ли она на той же самой планете в это самое время, глядя на эти звезды? Я достал телефон. Сообщений нет. Я был очень занят последнее время, поэтому мы не так часто переписывались. Проведя пальцем по экрану, я вызвал ее. Один гудок, и она ответила. «Привет, это Эйна». «Шу беспокоит». «Добрый вечер. Завтра все наконец-то начнется? Ты уже дома?» «Нет, еще в школе». «Тяжело тебе». «Ну, я скоро пойду уже». «Похоже, что у тебя полноценная школьная жизнь». Эйна полностью права. С некоторых пор моя жизнь довольно насыщенная. Да, так и есть. Репетировать пьесу и готовить клуб к фестивалю весело. Но... Услышав голос Эйны, я понял, откуда это одиночество. «Я уверен, здесь было бы намного интереснее с тобой. Эйны тут не было. Я не знаю, как она выглядит, не знаю ее имени, даже сколько ей лет. Но по-прежнему чувствую, что она должна быть рядом со мной. Я хочу встретиться с ней. Но мы не можем, потому что она живет в прошлом. Если бы нас разделяло только пространственное расстояние, у нас все еще оставалась бы возможность. Я мог сесть на поезд или даже самолет. Но время... непреодолимая преграда». «Будь это возможно, я бы хотела с тобой встретиться». Ее чистая сопрано входила в мои уши спокойно и одиноко. Я хотела бы готовиться с тобой к культурному фестивалю и репетировать с тобой роли. Я подумал, что, может быть, Эйна испытывает те же чувства, что и я сам, и осторожно вложил её голос в своё сердце, чтобы сохранить его навсегда. Спасибо тебе, Эйна. Не за что. Мы молчали, не произносили ни единого слова, но мне становилось легче. Причиной тому должно быть связь, что соединяет нас через мой телефон. Её не было здесь непосредственно, но я больше не чувствовал одиночества. Скажи... Начали мы вместе, но вновь повисло молчание. Каждый из нас ждал, пока продолжит другой. Давай ты. Угу. Когда твой день рождения? Суббота на следующей неделе. А, так скоро? И что мне делать? Что тебе делать? Просто мысли вслух. А, точно. Почему бы нам не сходить куда-нибудь в субботу? Нам? Я не совсем понимал, к чему она клонит. Ну, мы, конечно, не можем встретиться, но если пойдём в одно и то же место, это почти как если бы мы гуляли вместе. Да, давай так и сделаем. Я проверил время. Пора бы уже домой идти. На этом давай закончим. Мне пора домой. Верно. Я молчал. Ты ещё не нажал отбой. Я ждал, пока это сделаешь ты. Мы оба рассмеялись. На счёт три? На счёт три. Раз. Два. Три. Наши голоса смешались с механическим звуком разъединения. Даже после этого я всё ещё смотрел на телефон.